Глава 14. Петроград, Зимний дворец, оперативный чрезвычайный штаб. «Локализовали место падения», — сказал Мирослав, выводя перед остальными карту местности. «Село Дубины под Псковом. Поисковые отряды вышли из города, будут в течение получаса». «Принято», — ответил находящийся на видеосвязи Петр. Служба имперской безопасности сработала в штатном режиме, и когда сигнал яхты, отправившегося в деловую поездку наследника престола, пропал, тут же сообщила всем заинтересованным лицам. Вбежавшая в кабинет регента Екатерина хотела было уговаривать того лично отправиться на место происшествия, но этого не понадобилось. Он прекрасно осознавал, что будет с империей, если род, контролирующий камни резонанса, прервется. К тому же на судне была его дочь. «Брат, если ты не сможешь его спасти», — чуть охрипшим голосом проговорила Екатерина, — «я тебя никогда не прощу». «Не начинай», — поморщился регент. «Лучше попроси патриарха помолиться». «Хорошо, сейчас никакая помощь не будет лишней», — кивнула императрица-мать, сжав до белизны костяшек кулаки. Потерять только обретенного ребенка, пусть он и был своенравным и отчужденным, она не могла. Не сейчас, не так. «Выясните, что там произошло. Должны быть свидетели». «Уже занимаемся», — ответил Багратион-старший, лично курирующий начавшееся служебное расследование. Родственники дежурных гвардейцев уже были посажены под стражу, все каналы связи поставлены на прослушку, а расписание дежурств и выходы смен техников, обслуживающих катера, десятки раз сверены. Пока была лишь одна пропажа — старший инженер-механик, отвечавший за общий контроль. Ни на работе, ни дома его не нашли, как и его семьи. Судя по чекам и продуктам в холодильнике, они пропали 2 недели назад, но кто-то же ходил ежедневно на работу. Разговаривал со служивцами, которые упорно настаивали, что никаких изменений в его поведении не замечали. «Доклад от службы ПВО», — привлек к себе внимание Мирослав. 2 часа назад торговое судно, движущееся по еженедельному маршруту, отклонилось от разрешенного воздушного коридора и пропало, уйдя на предельно низкую высоту. Нужно проверить радиоперехват за этот промежуток времени». «Сделаем», — ответил Багратион. Ситуация с каждым мгновением нравилась ему все меньше. Если вначале еще были варианты внезапного выхода из строя оборудования или ошибки пилота, то теперь становилось совершенно ясно, что они имеют дело с тщательно спланированной и подготовленной операцией. «Пошлите к Шереметьевым дополнительный штурмовой отряд», — приказал глава тайной канцелярии. Если и маршрут, и транспорт были заранее известны, то, вероятно, и сама причина вылета не осталась без внимания организаторов. Если вдруг выяснится, что род, находящийся под негласным контролем Долгоруких, имеет прямое отношение к покушению на цесаревича, от такого скандала они уже не отвертятся. Военная семинария имени архистратига Михаила, Подмосковье. «Хорошо, дочь моя, не волнуйся. И я сам, и мои братья во Христе, все направим свои молитвы во спасение Александра», — успокаивал Филарет императрицу-мать по видеосвязи. И ведь надо было ему именно сегодня отлучиться из Петрограда. Однако на одном цесаревиче свет клином не сходился. Пока что. «Оставьте меня, братья», — попросил патриарх, и, дождавшись, пока служители выйдут из рабочей кельи, активировал коммуникатор. «Сергей, я надеюсь, ты не имеешь никакого отношения к происходящему?» «Приветствую вас, старший», — раздался смущенный голос на том конце. Видеосвязь Филарет специально не включал, не было времени приводить себя в порядок. «Как вы и сказали, я лишь занимаюсь спасением страждущих. Наши братья и сестры, на них идет охота, но если вы о другом, я поверю тебе на слово. Но не забывай, что все, чего ты добился, твое положение, твоя сила, деньги и власть — все это наша заслуга, а не твоя. Предашь нас — умрешь», — жестко проговорил патриарх, и, дождавшись невнятного согласия, выключил связь. Барон с Бажен в последнее время становился все менее предсказуем и контролируем. Но пока использование его в качестве связного и публичного лица приносило больше плюсов, чем минусов, и все же стоит подумать о его устранении. «Прости, Господи, сына своего Филю», — проговорил патриарх, перекрестившись, а затем решительно направился прочь. «К моменту, когда цесаревича найдут, он должен быть в Петрограде. И даже принятие присяги от новых курсантов, прошедших подготовку войсковыми капелланами, можно отложить на потом. А то, что их готовится куда больше, чем положено по штату, и у некоторых из них проявляются способности к резонансу без использования костылей в виде камней, так об этом никому знать не положено. Ведь официально у каждого на груди висит крестик с алмазом по центру». «Где-то в лесах под Псковом». «Пресс! Пресс держать!» — скомандовал я, уже понимая, что нам это не поможет. Прогулочный катер стремительно приближался к земле, а вражеское судно продолжало вести ожесточенный огонь по горящему кораблику. Действуя мы заодно с гвардейцами, может, что-то и вышло бы. Но им приходилось постоянно обновлять щиты. «Сейчас грохнемся!» — в панике крикнул Леха, окончательно определив дальнейшую модель поведения. «Удержать судно на лету нельзя, а значит, что?» «Значит, главное — удачно упасть». «Все ко мне!» — приказал я, перекрикивая свистящий в пробойнах ветер. К счастью, дважды повторять не пришлось. Гвардейцы подскочили в последнюю секунду, и я рванул лом, раздирая легкое суденышко изнутри. Хвост отвалился, и центральная часть вместе с салоном начала разваливаться на глазах, все стремительнее приближаясь к земле. Но не прошло и секунды, как очередной залп накрыл ее, разорвав в щепки. Обломки прогулочного катера разлетелись на много километров, и один из них, довольно крупная хвостовая часть, рухнул в лесную чащу. Ну и мы вместе с ней. Метров за 50 до земли удалось существенно снизить скорость, поймав обломки несколькими волнами пресса, но приземление все равно оказалось жестким. Раздался треск ломаемых веток и верхушек деревьев. По сфере щита застучали крупные щепки, но конструкт выдержал, и только когда хвост грохнулся на землю, инерция выкинула нас прочь. Я кое-как сумел поймать на пресс себя и супругу, а вот товарищам пришлось спасаться самостоятельно. «Все живы!» — крикнул я, поднимаясь и помогая встать Марии. «Да, нормально!» — ответил таран, пропахавший своим щитом метров 5, словно метеорит грохнулся. «Леха?» — громко спросил я, но мне никто не ответил. «Шебутнов, твою дивизию!» «Здесь я!» — глухо ответил Леха, выбираясь из-под сломанной еловой ветки. Он держался за бок, но, судя по ауре, серьезных повреждений у него не было. В отличие от двух из четырех переживших взрыв гвардейцев, парадные доспехи, состоящие из кирасы и шлема, вероятно, неплохо защищали от пуль, но вот с падением никак справиться не помогли. Наоборот, добавив инерции. Один неудачно приземлился, свернув шею, у другого из ноги торчал обломок ствола. «Ты как, вояка?» — спросил я, сев возле раненого. Тот лишь простонал сквозь сцепленные зубы. «Ветка прошла насквозь, но задела артерию. Нужно перетянуть и попробовать добраться до города. Щепки из ноги мы здесь не вытащим». «Оставьте меня, вашество, уходите!» — простонал гвардеец. «По протоколу, ваша жизнь важнее всех нас. Мы должны немедля уйти от центра поражения», — поддержал товарищ один из уцелевших телохранителей. «По протоколу?» — хмыкнул я, окинув взглядом место крушения. «Держите его, чтобы не дергался. Мне нужно перетянуть рану». «Но...» «Есть!» — вздохнул мужчина, и они с напарником навалились на плечи пострадавшего. Сдернув галстук, я обмотал бедро выше раны на несколько раз, а затем с силой затянул, просунув под петлю палку и закрепив. Импровизированный жгут не отличался надежностью, но это лучшее, что было у нас в наличии. «На, зажми ветку зубами. Сейчас будет больно». «Спасибо, что...» Пациент взвыл до хруста, закусив ветку, а затем обмяк, когда я обрезал застрявшее дерево резонансным клинком. «Все, вытаскивать его сейчас без нормальной повязки значит убить. Взяли под руки и в лес», — приказал я, поднимаясь. Подобрав оружие погибшего гвардейца, я несколько секунд раздумывал, не отдать ли компактный автомат товарищам, но в результате забрал его себе. А Таран взял оружие у раненого. Мария и Леха остались с голыми руками, если можно так сказать, про одаренных. Отойдя от места падения, я, наконец, начал ощущать запахи хвои, смолы и свежесрубленные древесины, а не только гари и крови. Но наслаждаться прогулкой по лесу было некогда. Чувство опасности вновь заныло болью в висках, и, оглянувшись, я увидел, как преследовавшее нас судно идет на посадку. «Кажется, это контейнеровоз», — проследив за моим взглядом, сказал Леха. «Ага, контейнеровоз, обстреливавший нас из скорострельных орудий», — хмыкнул Таран. «А ты догадливый. Головой не слишком стукнулся?» «Если у них есть тепловизоры, они у них почти 100% есть, то нас в этом лесу засекут без проблем», — заметил я, глядя на то, как судно зависает над лесом. «И что-то мне подсказывает, что живьем они нас брать не собираются». «Кэп, давайте разделимся», — предложил Таран. «Я могу держать щит над ребятами. Вчетвером мы привлечем достаточно внимания, а вы сможете уйти». «Проразделиться мысль здравая. Вот только пойдет с ними Мария», — сказал я, обернувшись к супруге, как раз обломавшей каблуки на дорогущих туфлях. «Ну да, ботинки или берцы были бы куда актуальней, но приходится обходиться тем, что есть. Ты единственная, кто сможет удержать конструкт почти как я, и при этом не умереть от перегрузки. Мы отвлечем противника, заставим его распылить силы, а потом ударим». «Уверен?» — нахмурилась Мальвина. «Больше похоже на то, что ты собрался опять броситься в самоубийственную атаку». «Ничего подобного», — отмахнулся я, а затем активировал ее камень. «Приготовься. Сейчас будет немного некомфортно». «Ох, да», — простонала девушка, вздохнув полной грудью. «Это максимум?» «Для тебя — да», — ответил я, отряхивая пальцы. Ощущения от потока праны, расширяющего предельный пиковый показатель камня, были не самые приятные. «И продержится он не больше суток. Готово?» «Как никогда», — ответила Мария, ухмыляясь. «Мальчики, за мной!» «Ох, она их заведет», — пробормотал Таран, покачав головой и глядя вслед удаляющимся гвардейцам. «Куда дальше, капитан? На врага?» «Да что вы все такого обо мне плохого мнения?» — поморщился я, а затем усмехнулся. «Нет, бери этого задохлика и иди вон к тому холму. Если что, ставьте щиты по очереди, можете вслух считать для верности. А одиночную цель они, скорее всего, вообще не заметят». «Рисковый ты, капитан», — усмехнулся Таран и, не думая возражать. «Хорошо, что богиня удачи тебя любит». «Все продумано». «Валите давайте», — ответил я, прикидывая, где лучше встать. Через несколько секунд товарищи скрылись в подлеске, направившись к обозначенному ориентиру, а я пошел в обратную сторону. Враги должны убедиться, что мы мертвы. Такие покушения бесконтрольного выстрела не проводят, а значит, спустятся и будут проводить проверку обломков. Так я думал ровно до того момента, как на хвостовую часть обрушился град снарядов. Десятки взрывов заставили меня рухнуть возле ближайшего ствола и прикрыться сферой. Канонада не прекращалась больше 5 минут, а когда, наконец, стихла, от места крушения осталась лишь горящая воронка, над которой поднимался жирный дымный след. Горело все — земля, обломки деревьев и даже камни. Кажется, одним из последних залпов противник предпочел ударить зажигательными, чтобы наверняка. И останься мы у обломков катера, никакие конструкты нас не спасли бы. Я не уверен, что даже усиленный реактором и проводящим металлом щит фрегата сумел бы остановить такой залп. «Твою мать! «Наверняка работают», — пробормотал я, видя, как снизившееся судно дает еще несколько залпов в, казалось, случайные места. Наверное, сверху им было виднее, куда бить. И я серьезно опасался за жизни товарищей, но в данный момент ничего сделать не мог. У меня из оружия только автомат для скрытного ношения да мои конструкты. Ни то, ни другое против корабля неэффективно, особенно на таком расстоянии. Артобстрел продолжался почти 10 минут. Снаряды то и дело улетали в лес, пару раз пальнули и в мою сторону, и, вжавшись в землю, мне приходилось останавливать снаряды всего в нескольких метрах от себя, используя сферу. К счастью, я находился рядом с горящими и дымящими обломками, а потому били наверняка, но криво. «Ну же, давайте! Вам же тела надо проверить», — пробормотал я, с нетерпением дожидаясь, пока судно пойдет на посадку для высадки десанта. К сожалению, твари попались опытные, и, зависнув метрах в 100 над землей, судно выбросило несколько грузовых контейнеров. В последнюю секунду они зависли над землей, и я нахмурился, не понимая, почему не вижу прессов, но затем заметил тросы, идущие к кораблю. Рухнувшие на землю стальные ящики раскрылись, и наружу выбрались несколько взводов пехоты в штурмовых доспехах и пара бронеходов. Силы куда более существенные, чем я ожидал увидеть. А самое паршивое — корабль все так же висел над лесом, находясь в недосягаемости. «Ладно, значит, вначале разделаемся с мелочью», — решил я, отступая в глубину леса. Доспехи не выглядели как-то по-особенному, но чувствовалось, что производство не наше. Иная стилистика исполнения. Вместо цельного купола шлема — полусфера на жестком креплении. Меньше, вероятно, легче, но выглядела она куда менее надежно. Правда, никакого стекла или даже щели забрала. Скорее всего, там те же камеры и тепловизоры, что и у нас, а это, в свою очередь, значит, что меня рано или поздно заметят. Значит, придется бить на опережение. Я подобрался, готовясь выстрелить с собою с помощью рывка в сторону противника. Воздействовать на тело без привычных доспехов было рискованно, но сражаться с противником, многократно превосходящим тебя и числом, и вооружением в честной схватке — сущее самоубийство. Но только я собрался выпрыгнуть на приближающегося рыцаря, как в стороне раздался окрик: «Пане! Он есту!» Раздался громкий женский крик, и сразу половина врагов обернулась в сторону вышедшей из леса Мальвины. «Какого?» — я выругался, меняя планы на ходу. «Почему они не стреляют? Может, потому что она вышла с высоко поднятыми руками или обратилась к ним не на русском?» «Не знаю, но это не важно. Враги отвлеклись всего на секунду. Даже группа, которая направлялась ко мне, сменила цель, и этого оказалось достаточно. Рывок!» Подпрыгнув, я оттолкнул себя прессом, поймав конструкт подошвами ботинок и выставив перед собой полусферу, пробил густую хвою, словно снаряд. Оказавшиеся в непосредственной близости враги начали поворачиваться, но делали это слишком медленно. Я ударил с серией ядер, как учили, вбивая по 2-3 конструкта с разных сторон в купола шлемов. Первый сбивал резонансную защиту, если она была, второй уничтожал активную защиту, а третий пробивал броню с самой уязвимой части доспеха. На каждого врага уходило не больше 10 секунд. Я же метался между ними, выставив смещенную сферу, искажающую пространство на манер дымовой завесы. Надо отдать должное, враги начали стрелять почти сразу. Били из крупнокалиберных пулеметов, не щадя патронов и союзников. А когда стало понятно, что взять меня этим оружием не выходит, по рядам врага прокатилась серия взрывов. Лишь запредельное обострение третьего глаза позволило мне вовремя уйти рывком в сторону, и только потом я услышал запоздалый гром артиллерийских орудий. «В лес!» — прокричала Мальвина. «Уходи в лес, идиот!» «От идиотки слышу!» — ответил я, мельком взглянув в сторону девушки. Супруга, прикрывшаяся многослойным щитом, умудрилась лишить один из бронеходов конечности и удерживала плотный огонь сразу от взвода врагов. Вот только они заходили с флангов, и вскоре девушке придется выбирать — отражать атаки спереди или с боков, ослабляя защиту. Или не придется. Со стороны первой схватки, в которой мне удалось обезвредить сразу несколько вражеских доспехов, раздались выстрелы, и крупнокалиберные пули ударили в спину одному из нападавших. Несколько убийц тут же сместили огонь на то место, но таран с Лехой, попеременно ставя щиты, успешно держали позицию, используя тела врагов в качестве импровизированных укрытий. «Не стойте на месте!» — успел крикнуть я, когда артиллерия вновь открыла огонь. Не знаю, чем думало командование вражеского судна, но снаряды накрыли всех, и своих, и чужих. Сцепив зубы, я рванул к супруге, чтобы прикрыть ее от обстрела, но, оказавшись рядом, увидел, что она каким-то чудом справляется сама. Несмотря на раннюю осень, воздух вокруг нее казался промерзшим, и в нем кружились отдельные снежинки. Снаряды били по выставленному над головой девушки щиту, словно нож, раз за разом долбящий кусок льда. Вот только этот лед успевал восстанавливаться до того, как следующий снаряд попадал в конструкт. «Сейчас, сейчас», — пробормотал я, оглядываясь в поиске хоть чего-то, что помогло бы нам в неравном бою. Взгляд упал на валяющуюся трубу многоразового ручного гранатомета. «Держи щит!» «А я что делаю?» — во все горло выкрикнула Мальвина, выставив обе руки к небесам, хотя расстояние между нами было не больше 2 метров. Щит чуть опустился, и чувствовалось, что каждое попадание дается ей с большим трудом. Но тех секунд, что она выиграла, мне должно было хватить. Подскочив к оружию, я посмотрел на непонятные надписи. К счастью, сама конструкция не отличалась оригинальностью. «Растянуть, повернуть, открыть прицел», «Выдернуть предохранитель, прицелиться... огонь!» Ракета выскочила вперед, обдав меня горячим воздухом, и скрылась в направлении корабля. Несколько мгновений ничего не происходило, и я уже подумал, что неправильно использовал оружие, а затем на днище судна появилось крохотное огненное пятнышко. «Твою же мать!» — выдохнул я. «И сколько мне еще таких надо?» А в следующее мгновение весь правый борт судна покрылся бутонами взрывов. Щиты выдержали парочку, но не больше. А затем ударила молния, и корабль содрогнулся, буквально распадаясь пополам. «Это ты его так?» — ошарашенно спросила Мальвина. «Если бы. Не ослабляя бдительность, у нас еще на земле врагов полно», — посоветовал я, прикрывая супругу, а затем заметил, что у нее из ушей идет кровь. «Щит!» «Держу!» — вновь проорала девушка, встав рядом. Вырвав из стальных пальцев противника автомат совсем не по размеру, я зажал оружие в тиски 3 прессов, компенсируя нечеловеческую отдачу, и дал очередь по поднимающимся врагам. Одетые в резонансные тяжелые доспехи, многие из них выдержали близкие попадания снарядов, даже не получив контузии. Но там, где... не справилась тяжелая артиллерия, вполне помогали крупнокалиберные бронебойные пули и пара конструктов. Я бил наверняка. Ядро, короткая очередь, снова ядро. Противник огрызался в ответ, и мне несколько раз приходилось обновлять перегруженную попаданиями сферу, но сказались тренировки с удержанием нескольких пластин и шах, обеспечивающие мне почти бесконечную подпитку конструктов. Даже находясь на открытом участке, мы с супругой сумели выдержать первый натиск, а затем количество врагов стало стремительно сокращаться. Шебутнов с Бурятом засели на возвышенности, ощетинившись стволами и не жалея патронов. Стоило врагу лишиться артиллерийской поддержки, и даже наличие штурмовых доспехов перестало играть значительную роль. Укрытия и продвинутые конструкты справлялись ничуть не хуже. Благодаря позиции мы, по сути, взяли преобладающие силы врага в клещи, не позволяя сосредоточиться на ком-то одном. Перекрестный огонь, неудачное расположение, и вот враги уже тянутся к границе леса, надеясь укрыться за деревьями. А через несколько мгновений отступать становится некому. Горящее судно врага, бывший замаскированный под контейнеровоз тяжелый фрегат, рухнул прямо на отступавших, в яростной вспышке погребя под многотонным монстром всех врагов. В небесах быстро приближаясь, висело несколько точек кораблей. Даже с моим усиленным зрением было нереально разглядеть модели кораблей, но что-то мне подсказывало, что один из них несет на борту орудие класса «Перун». Иначе откуда бы взяться такой молнии? «Ты идиот!» — проорала на меня Мальвина, вырывая из раздумий. «Что?» — повернулся я к рассерженной фурии, набросившейся на меня с кулаками. «Эй, успокойся!» «Ты обещал! Обещал, что не полезешь в пекло!» — кричала Мария, стуча по груди кулаками. «А вместо этого послал всех подальше и опять полез на рожон. Если бы ты не вылезла, я бы сделал все куда аккуратней», — попробовал оправдаться я, но никакие аргументы не могли успокоить рассвирепевшую девушку. Поняв это, я сжал ее в объятиях и целовал, пока она не успокоится и не обмякнет. «Дурак!» — крикнула супруга, и я, наконец, вспомнил о ее контузии. «Тихо, не мешайся», — громко приказал я, положив пальцы ей на голову. Повреждения оказались существенными и мгновенно восстановиться не могли, но я сумел локализовать проблему и снять кровотечение, чтобы регенерация тканей шла быстрее, а к девушке хоть частично вернулся слух. Кроме того, пришлось отвлечься на каналы меридиан, идущие к третьему глазу и зрачкам. Они вновь были перегружены. «Так должно быть легче», — сказал я, отступая, но девушка подалась вслед за мной, не дав отойти ни на шаг. «Ты чего, дурак?» — тихо произнесла Мальвина, вжимая лицо мне в грудь. «А если бы с тобой что-то случилось? Ты обо мне подумал? О рыжей своей? Я бы тебя никогда не простила». «Ну, все же нормально обошлось. К тому же до твоей самоотверженной выходки у меня все было под контролем», — заметил я с удивлением, гладя девушку по волосам. «Пойдем, надо проверить, как там Таран и Леха». «Живы они», — пробурчала Мария. «А за пару минут с ними ничего не случится. Давай просто постоим». «Хорошо», — кивнул я, оглянувшись и увидев, что товарищи и в самом деле ковыляют в нашу сторону без посторонней помощи. Осталось выяснить, куда делись гвардейцы, ну и дождаться спускающегося с неба судна. После артиллерийского обстрела лес представлял из себя просеку из перемешанных с землей стволов и горящих проплешин, так что даже флагман империи, линкор Петр Великий, с легкостью нашел бы место для его посадки. А то, что это был именно он, я уже не сомневался. Спутать эту гигантскую металлическую тушу, подсвеченную гирляндой двигателей, с чем-то другим было нереально.